оказалась кратчайшей женщиной. Помянули, не чокаясь, по русскому обычаю, Арсен Аванесовну, помянули и Бакунину. Узнавши, что Богоршак Арсен Аванесовне вроде сын, и к тому же детский доктор, бывший морской пехотинец, совсем как бы потерялся, стал предлагать ему всякие должности в своей области, утверждая, что он в колхозе «Светлый путь», человек не последний, может действовать от имени правления, его послушался даже первый секретарь областного комитета. «Давай, други, ёж свой притак, вылезайте на нашей станции», — требовал старшина. «Давай, не теряйся, Лушка, кланяйся большим людям, товарищи бабы, простите с поклоном, делайте. А ты, товарищ профессор, не тушуйся», — связался он к Устименко. «Ты пей с простыми людьми, не гнушайся, Лушка, режь стала». Не более как через час морской пехотинец стащил с себя и гимнастерку, и фуфайку, и ходил по вагону, показывая хитрые швы, красовался тощим животом перед Устименкой и спрашивал почти плача, узнает свое рукоделие. Все наружу было, весь вивер вывален, а ты с той старушкой, с мамкой Огонян, все обратно распределил, все распутал, и есть я теперь нормальный человек. Лукерья, скажи профессору, какой я есть? Лукерья краснела и закрывала лицо ладонями, а старшина вновь грохотал. Как с отечественной вернулся, ровно 9 месяцев, пожалуйста. Там был снайпер, и здесь снайпером остался. Только откормила, опять. Вагон сводил от хохота до тех пор, пока старшину снайпера не свалил на ходу сон. У Владимира Афанасьевича гудела голова, Богоршак бедняга совсем развалился, во сне стонал, охал, Лукерья с жалостным выражением лица подала ему попить. «Любочка», — сказал он ей, — «прости меня, дорогая, пожалуйста, прости», — и погладил руку Луши. «Это ж надо», — растрогалась Лукерья, — «это ж надо иметь такие чувства. У своей супруги прощения просят, а сами от них отсутствуют. Это ж надо иметь такую совесть!» Под утро Бекки с супругом приехали на свой конечный пункт. Докторам они оставили изрядный шматок сала и творогу в тряпочке, а на похмелку и самогонности текушечку. На этой же станции в вагон вошла женщина с 2 ревущими детьми. Проводник из уважения к докторам отвел ее подальше, в другой конец, чтобы не беспокоить профессора. Еще день и ночь провели Сиенян со своим шефом в пути, пили кипяток, ели сало, чувствуя себя последними людьми на земле. Сиенян мучился головной болью, Устименко тем, что позволил мальчику напиться. Когда состав, громыхая в темной предвесенней ночи, подходил к Кунчанску, Владимир Афанасьевич сказал: «Значит, Вагоршачок так. Я заеду домой, помоюсь, выключаю и в больницу. Затею нашу откладывать никак нельзя. Нынче воскресенье – самый удобный день для такого мероприятия. И мы, свеженькие, не остывшие, в мелких разговорах можем сдаться, резоны, как Богословский выражается, нам представят различные, мы и пойдем на попятный. А тут обратного хода нет и не будет. Закон есть закон. Правильно?» «По мне заметно, что я пьянствовал», – печально осведомился Сиенян. «Ничего не заметно. Значит, условились?» «Условились. Но только по-умному, Вагоршачок. Чтобы Евгений Родионович из нас сразу же котлетку при посредстве министерства не сделал. Понимаете?» «Я-то понимаю», — отозвался Сиенян. «Но ведь мастер скандальных формулировок именно вы, а не я». Устименко виновато промолчал. Оба они вышли в тамбур, проводник, распахнув дверь на свистящем ветру, протирал тряпкой стекло. Было еще рано, едва занималась мартовская прозрачная заря. Состав прогрохотал с осторожностью по Ленинному мосту через Унчу, стал заворачивать к новому вокзалу, замигали огни семафоров. «Любра, наверное, будет встречать», — сказал Вагоршак, высовываясь из тамбура. «Как нехорошо. Меня перегаром пахнет». Люба действительно встречала.